«Во сколько пуд груза морем обойдется?» — живо откликнулся Булдаков. «Пока не подсчитывал. А зачем, говоришь, дешевле? А может, и дороже станет? Надо каждую копейку подсчитать и доказать, что сие предприятие прибыльно, инако акционеры не согласятся. Подготовь все расчеты, и я за тебя горой. Послушай, Николай Петрович», — прервал свои рассуждения Булдаков, — «к твоему дому кто-то подъехал». Рязанов посмотрел в окно. У крыльца стояла карета, запряженная четвериком. «Его превосходительство генерал-губернатор фон дер Пален», — услышал Николай Петрович голос своего камердинера и поспешил в переднюю. Гость был почтенный. В нескольких кварталах от собственного дома Рязанова в особняк госпожи Жеребцовой съезжались гости. Господин Витворд, кавалер ордена Бани, чрезвычайный полномочный министр Великобритании, доложил слуга. Английский посол, пользуясь правом старого друга, приехал раньше всех. Часы только что пробили 8. Ольга Александровна встретила его с заплаканными глазами. «Что с вами, моя дорогая?» — спросил посол, целуя руки. «Я беспокоюсь о моих ближних. Сегодня получила письмо от Платона. Что с ним? Платон страдает в изгнании, ведь он так еще молод. Будем надеяться на лучшее. Муж дома? Нет, он сегодня ужинает в Аглицком клубе. Я так рад видеть вас, моя богиня!» Ольга Александровна отменно красива. Недавно ей исполнилось 34 года, высокая, статная. Золотистые волосы, словно корона, украшают ее голову. На ней атласное платье, шея без всяких украшений. Чарльз Витворд, давний и верный ее поклонник, и сегодня сделал ей приятный подарок, поцеловав еще раз пахнущую французской помадой руку, он, словно невзначай, надел на свободный палец золотое кольцо с огромным бриллиантом. Еще полчаса посланник разговаривал с мадам Жеребцовой, уединившись в малой гостиной. «Его императорского величества лейб-медик и тайный советник сэр Самуэль Роджерсон», — дошел до них голос слуги. В гостиной появился высокий и очень худой шотландец с маленьким багровым лицом. Игра в карты была его страстью. Он сразу стал осматриваться по сторонам, разыскивая карточный стол. Вслед за ним пришел вице-канцлер граф Никита Петрович Панин, надменный джентльмен с узким лицом, похожий на англичанина и внешностью, и характером. Появился командир Преображенского полка генерал Степан Александрович Талызин, а с ним два молодых гвардейских полковника. Последним приехал военный губернатор Пален. Он привез с собой статского советника Рязанова. «Николай Петрович», — представил граф Пален хозяйке обер-прокурора Сената, «очень древнего дворянского рода, недавно царским указом назначен главноначальствующим российско-американской компании. Он хорошо играет в карты». Граф Пален знал, что в доме Жеребцовой должен произойти серьезный разговор. Об этом он узнал сегодня утром из письма хозяйки. Знал он, что разговор пойдет о судьбе императора Павла, поэтому он прихватил с собой Николая Петровича Рязанова. В карете на пути к особняку Жеребцовых губернатор стал настойчиво внушать ему свое желание, как он говорил, обрезать пышный монархический хвост императора Павла. Но Николай Петрович оказался недогадливым, и Пален понял, что он не хочет быть замешанным в разговор. «Пусть тогда играет в карты», — решил он. «О, — сказал Роджерсон, — мы сегодня будем играть в вист. Я слышала о ваших отважных мореходах и мечтаю побывать в Русской Америке, — сказала Жеребцова, подавая маленькую руку для поцелуя. — Вы нас пригласите в свои владения? — Конечно, мадам, мы будем вам всегда рады. Вы были на Аляске? Ваше превосходительство, расскажите, что вы там видели?» — попросил подошедший посол Витворд.